Постоянные энерготела. Постоянные оболочки служат для совершенствования души, ее роста. Они формируют многомерную конструкцию души и ее вечные процессы. Когда душа после смерти покидает физическое тело и прочие временные оболочки сбрасываются, то постоянные энерготела начинает выполнять защитные функции на протяжении пребывания души на тонком плане. Обратимся к постоянным энерготелам, приближенным к основе души, матрицы. Их три основные – высшее, абсолютное и духовное. На схеме физическое тело совмещено с эфирным, так как они находятся в тесной взаимосвязи друг с другом, а высшее энерготело изображено совмещенным с матрицей души. Рассмотрим, что вмещает в себя каждое из них. Первое. Высшее энерготело, по-старому ядро души. Содержит управленческую часть души, матрицу сознания и подсознания. В нем формируются законы поведения. Здесь же располагается матрица законов и ряд других конструкций. Второе. Абсолютное энерготело, или по-старому атманическое. Оно включает в себя матрицу времени, матрицу понятий. Третье. Духовное энерготело, или будхиальное. Это матрица души, включающая положительные и отрицательные качества, накопленные индивидом при развитии. Это композит души, ее окрас и свойства. Здесь формируется матрица качеств. В старых названиях фигурировали понятия «ядро души», «атман» как нечто высшее и неопределенное. Но теперь мы даем уточнение – которые расширяют представление о старом. К ядру души можно было бы отнести духовное энерготело и абсолютное, которые по старым представлениям как бы сливались в нечто целостное. Но теперь мы стараемся их разграничить и детализировать, выделяя в самостоятельные конструкции, наделенные конкретными функциями. Поэтому на данный момент познания ядро составляет высшее энерготело, включающее матрицу души и дополнительные конструкции. Три названных постоянных энерготела существуют обособленно, но в то же время тесно взаимосвязаны и функционируют воедино. Именно эти три энерготела, высшее, абсолютное и духовное, в соединении с четвертым, соединительным, каузальным, являют собой душу для человека пятой расы. Для человека шестой расы добавляют еще два энерготела. Поэтому душа будущего человека будет богаче, чем у нашего современника. Кто приложит усилия для своего духовного развития, у того душа вырастет на два порядка. 4. Четвертая оболочка, соединительная, каузальная, тоже относится к постоянным конструкциям человека. Она дается душе на все время ее реинкарнаций на Земле и имеет строение, предназначенное только для земного мира. Но если бывшая душа человека переходит в другой мир, аналогичный земному, то это четвертое энерготело меняется, то есть старое отсоединяется, как отработанное, а новое присоединяется к постоянным оболочкам. Это тело причин и следствий, оно содержит карму человека. Каузальное тело является соединительным между тонким миром и физическим. Смена каузального тела перед воплощением души в другом мире вызвана тем, что оно будет соединять душу с качественно другим миром, построенным на иных энергиях, чем земной. Поэтому в ней должны быть изменены блокировочные механизмы. Каузальное тело содержит стыковочные модули, позволяющие соединять материи разных миров. Если же на Землю приходит космическая душа на одно воплощение, то стыковочная оболочка к ней присоединяется тоже временно, только на один раз. Она помогает также соединять материю прежних конструкций души с настоящим миром, его материей. Точно так же, когда земная душа направляется в мир, аналогичный земному, ей дается стыковочная оболочка по материалу, соответствующая другому миру. И естественно, что внутри она будет устроена по-иному, так как все процессы в ней будут ориентированы на работу с другими типами энергии. Таким образом, каузальное тело постоянно только на период воплощения душ на Земле. Поэтому оно одновременно является и временным, и постоянным, смотря в какой период времени его рассматривать. Во время земных воплощений или их прекращения. Так как каждое энерготело связано со своим спектром энергий, то на тонком плане, в зависимости от того, какое из них больше развито, то и придает ауре человека преобладающую окраску. Физическое тело дает одну окраску, астральное другую, ментальное третью, духовное четвертую. Каждое тонкое тело дает свой оттенок. Также надо учитывать, что физические органы, различное их состояние, активное, пассивное, больной, здоровый, также влияют на оттенки ауры ближе к ее физическому спектру.